Еще одна попытка, и вновь неудача. «Его необходимо уничтожить!» — кричит Машка, выхватывая пистолет. «Бесполезно, прапорщик!» — вздыхает садовник. «Пока что никому не удавалось сделать это. Существует только один способ. Вы знаете, какой. Допустить организм внутрь себя. Но в этом-то и заключается парадокс. Убивая организм, мы даем ему новые силы. Он практически вечен. Самое интересное, что мы, люди, добровольно позволили этому монстру завоевать наш мир. Мы сами создали идеальные условия для его процветания. Когда организм попадает в человека, он полностью берет контроль над телом, со всеми вытекающими последствиями. Оно может убить своего носителя, может стимулировать его точки наслаждения, может, в конце концов, полностью уничтожить человеческое «я», показав свое инопланетное нутро. Так что на сегодняшний день, должен заметить, не люди являются хозяевами жизни, а вот это безопасная на вид масса. На последних словах садовника жидкость в бутылке бурлит, сжимается в тугой шар и стремительно выстреливает из стеклянного плена. Кривой кляксой отскакивает от стены, даже не оставляя на ней отпечатка, и торопливо скрывается среди столов. «Какая мерзость!» — Баобабова вытирает испарину на бритой голове. «Какой ужас! Мне тоже не по себе!» «Мерзость! Ужас! Да это только цветочки!» В доказательство справедливости слов садовник разом обрывает лепестки на очередной ромашке. «На Земле полно таких паразитов. Все они, прилетевшие из космических глубин, более или менее вписались в нашу жизнь. Некоторым мы даже рады. Что вы скажете, например, о сахаре?» «Мы ничего не можем сказать о сахаре, так как оба любим сладкое. Кристаллическая форма жизни». Садовник чеканит слова, как на лекции перед глупыми студентами. «С другого конца Млечного Пути. Приспособление к земным условиям идеальное. Соль из системы Соляриса. Вселенский паразит со стажем. Вафельные батончики. Двойная планета в созвездии Весов». «Не может быть!» «Может, господа оперы, может. Нас окружает столько пришельцев, что иной раз становится просто страшно. Не стану зачитывать весь список. Поверьте, он огромен. Самые различные формы. Слава Богу, существует естественный отбор. Великая Земля неведомыми пока механизмами осуществляет отбор, оставляя только полезных ей пришельцев. Не всегда это удается в полной мере, но жизнь продолжается. Кстати, что вы скажете о таком идеально вписавшемся в нашу жизнь пришельце, как буквы?» «Мы с коллегой растеряны, подавлены, уничтожены». «Обычные буквы занесены космическими потоками на поверхность нашей планеты 10 тысяч лет назад. Идеальная приспособляемость, невероятная адаптация, весьма положительный с эволюционной точки зрения информационный паразит». Садовник делает многозначительную паузу. «Почему я вам это рассказываю? Вы должны понимать, с чем имеете дело? Человек не одинок во Вселенной. Зеленые человечки, с которыми наш уважаемый лейтенант Пономарев имел честь быть знакомым, пустяки. Пузатая зеленокожая мелочь. малочисленная космическая раса, которая только и мечтает с нами поближе познакомиться. Фиг им. Земле они неинтересны, мародеры и поберушки. А джинны интересны. Баобабова еще сохраняет способность задавать умные вопросы. Перед тем, как поговорить об интересующем нас предмете, давайте присядем. Подписки о неразглашении брать не стану. Ну, сами понимаете, никто вам не поверит. Скажу больше. Если у вас возникнет желание ознакомить широкую общественность с услышанными здесь фактами, то, вполне вероятно, вы даже не доживете до очередного обеда. Кто вы? Запугать нас сложно, но дело, видать, серьезное. Садовник присаживается на корточки и неторопливо лишает ромашку лепестков. Я представляю группу людей, работающих на Землю. В космическом масштабе, разумеется. Мы не подчиняемся ни одному правительству. У нас неограниченные финансовые и физические возможности. Как в кино. Вспоминаю недавно просмотренный фильм. Почти. Нехотя соглашается садовник. Но мы не кино. Мы от лица Земли поддерживаем дружественные отношения с представителями других миров, в том числе и параллельных. А для чего вы нам все это рассказываете? Хотите зачислить в штат? Теоретически вы давно в штате. На добровольных началах, конечно. Поправляется садовник, замечая, как я красноречиво шевелю перед носом Баобабовой пальцами. С недавнего времени возникла необходимость организации структур, подобных вашему отделу Пи. Мы подбираем людей, отличающихся от остальных людей Земли. Лейтенант Пономарев сумел разобраться с космическими преступниками. Мы заметили его. Вы, прапорщик Мария, в одиночку совершаете невозможное. Нами отмечено и это. Пока вы работаете вслепую, но мы незримо поддерживаем вас, направляем, подсказываем. Но за это мы должны что-то сделать. Нечто такое, что кажется необычным, что не входит в наши основные рабочие обязанности. Вы правы, лейтенант. Вот мы и подошли к основному пункту нашей беседы. Взгляните еще раз на тело. Нам не трудно. Смотрим. После всего услышанного в подвале тело джина не кажется таким уж ужасным и нескладным. Мы называем их джинами. Они предпочитают именовать себя исполнителями. Параллельная цивилизация. Постоянный представитель в человеческой цивилизации на протяжении последних 2000 лет. Основная миссия — за поставки ценных ископаемых выполняют весьма специфические поручения отдельных, выбираемых на конкурсной основе правительству. А подробнее, если можно? Устройство политических и экономических событий, коренным образом меняющий ход истории. Подробнее не могу. Догадывайтесь сами. Потоп, перестройка, Моника. Без комментариев. Одно могу отметить. Исполнители предпочитают обходиться без кровопролития. Не всегда удачно. Случаются досадные срывы. И тогда на Земле бушуют войны, царят голод и болезни, президенты давятся бубликами, и гордые чукчи вымирают, словно мухи. Как прекрасно, Баобабова, в минуты гнева! Сейчас всю обойму в лоб садовника выпустит и не поморщится. Ну, зачем же так категорично? Передергивайте, прапорщик. Про бублики я от вас впервые слышу.